Глава 26. В назначенный день Марина и Максим вышли из такси прямо у причала. Теплое летнее солнце старательно прогревало розовый гранит набережной, вода жизнерадостно плескала, чайки кричали, кудрявые голуби ворковали, притягивая взгляды и деньги туристов. Легкий ветер раздувал волосы и подолы. Благодатный денек. Русалка ступила на мягко покачивающуюся платформу, с которой они должны были вот-вот взойти на палубу сравнительно небольшого, ослепительно белого катера, и ее сердце тяжело ухнуло вниз. Неприятное предчувствие, как перед штормом, когда ты в открытом море. Словами не описать как, но знаешь, что-то вот-вот случится, и что-то весьма нехорошее. Девушка проглотила приступ тревоги, сжала посильнее руку Максима и ступила на кораблик. «Здравствуйте!» — громко и уверенно произнес молодой человек, с улыбкой оглядывая пятерых таких похожих внешне парней. Каждый, особенно старшие, уже несли в своей внешности отпечатки характера и приключившихся с ними событий, подчеркивающих индивидуальность. Но ни проколотые уши, ни хитро выбритые или, наоборот, отрощенные до плеч блондинистые волосы, ни загар не могли спрятать фамильного сходства. Поглядев то на новых знакомых, то на Марину, Максим заметил, что и нос у нее такой же формы, и веснушки очень похожие. Даже ямочки на щеках при улыбке такие же. Хоть и в другой цветовой палитре, а калька та же. Удивительное семейное сходство. Максим пожимал руки, улыбался, кивал и старался не запутаться в именах. Натана и Марка он уже встречал и, признаться, не запомнил с первого раза, кто из них кто. Самый маленький, кажется, Илья, сразу же прилип к Марине, уже болтая со скоростью света о каких-то пещерах и акулах. Адриан и Кирилл держались чуть поодаль и тоже оценивающе его разглядывали. После всех приветствий компания прошла на закрытую часть палубы, где их ждал накрытый стол. Марина в ярком свете, среди блестящего стекла и металла и белых же цветов в вазе, выглядела знакомо, прямо как в лаборатории, и все так же ярко, словно экзотический цветок. Ее улыбка понемногу стала менее напряженной и натянутой, более искренней. Максиму захотелось сфотографировать этот момент, сохранить в памяти эту ее счастливую улыбку и блестящие глаза. Когда его, неужели взаправду, девушка смеялась над какой-то шуткой Адриана, взъерошивая короткие, торчащие во все стороны волосы Ильи. Максим знал, что в этой семейке не все так уж просто и гладко. В конце концов, у Марины и этой маленькой толпы блондинов общий только отец. И папенька этот в последнее время говорит откровенно безумную ерунду. Да и Натан с Мариной почти ровесники. Но все же, наблюдая за тем, как они ладят между собой, Максиму самую капельку было любопытно. А как это — быть не единственным ребенком? Так что Максим сидел, потягивал чай, вкусный, кстати, и с довольной улыбкой наблюдал за счастливой Мариной. А братья его девушки, особенно самый старший, не стесняясь, сверлили его глазами, словно охранники в аэропорту, и время от времени задавали вопросы. «Значит, тебе нравится наша сестра?» «А что особенно нравится?» Ее кроткий характер, большие глаза или жилплощадь. Максим только хмыкал и отвечал. Ее работа. Всегда хотел отыскать девушку, с которой можно обсудить особенности размножения глубоководных трубчатых червей. Тритоны переглянулись и засчитали Максу очко. Однако спустя всего несколько минут допрос продолжился. «А вот у тебя девушки уже были?» — ехидным тоном уточнил Адриан. «Одна», — ответил Максим. «Красивая? Марина лучше». «А чем лучше?» Тут уже и остальные братья подобрались ближе, прислушиваясь. «Если бы прежняя девушка была лучше, Марина не появилась бы в моей жизни». Тритоны опять переглянулись. «Уел», — протянул Натан. Потом парни перешли на мужские разговоры о машинах, моторах и насосах. Марина заскучала и уткнулась в телефон. Однако через 10 минут допрос жениха начал Илья. Маленький тритон интересовался совсем другими вещами. Сколько Максим пьет? Разбрасывает ли носки по дому? Умеет ли сам готовить и включать стиральную машинку? Остальные братья были крайне удивлены. Казалось, потенциального родственника допрашивает будущая свекровь. Натан даже не удержался. «Эй, мелкий, ты откуда таких вопросов нахватался?» — спросил он, когда Максим взял паузу, чтобы промочить горло глотком сока. «Погуглил», — невозмутимо ответил младший. «Нашел в сети опросник, как узнать мужчину до брака. Прочитал и задал». Парни грохнули так, что задрожала мебель. Простенькая шутка Ильи всех как-то примирила, и разговоры пошли бодрее и веселее. Довольно быстро, в сравнительно небольшом помещении, наполненном людьми, стало душно. Марина встала, невольно передернув плечами. Видимо, устала не только физически, но и от общения. Подошла к окну. Или на катере оно должно называться иллюминатором? В общем, взглянув на хитрую ручку, девушка чем-то тихонько щелкнула, впуская в помещение свежий воздух, и устало прислонилась виском к белой пластиковой раме. Максим уже собирался подойти к ней и спросить, как она. Вдруг укачала или мигрень? Когда Марина вдруг высунулась в окно и повернулась к остальным встревоженным выражением лица. «Братик, а скажи-ка, пожалуйста, еще раз, куда мы плывем?» «В Зеленогорск», — не моргнув и глазом, ответил Натан. «А что? Кстати, должны были уже давно приплыть». Нахмурился он, взглянув на часы на экране своего телефона. «Я отвлекся и не проследил». «Тогда у меня для тебя новости», — мрачно бросила Марина, достав свой собственный телефон и что-то печатая. «Мы только что вышли в Ладожское озеро». «Что?» — воскликнули, кажется, Марк и Кирилл. «Как так?» «Сами посмотрите на это огромное зеркало воды. И оно точно пресное. Вы только понюхайте». Фыркнула Марина раздраженно, словно определять соленость воды по запаху — такое же элементарное умение, как есть вилкой или рисовать кружочек солнышка. «Я пойду к капитану», — начал говорить Марк, но Марина его остановила. «Подожди, стой на месте», — девушка нахмурилась, тыкая по экрану телефона. «У меня перестала ловить сеть. Интернета уже совсем нет». «Интернета уже совсем нет, но позвонить, может, и получится», — пробормотала она в задумчивости. «Никуда не ходи еще 5 минуточек, пожалуйста. Я не хочу, чтобы они поняли, что...» Марина не договорила, только прижала к уху телефон и торопливо забормотала что-то начинающееся с «дедушка». Максиму решительно не хватало контекста, чтобы понять, что именно происходит. Ясно только, что ситуация накаляется. И тут дверь в помещение распахнулась, и в проеме, загораживая широкой спиной солнечный свет, возник мужчина средних лет и исключительно самодовольного вида. «Ну чего же вы притихли, детки?» Анатоль появился как чертик из табакерки. Братья замерли, удивленные и растерянные. «Отец, ты что здесь делаешь?» — спросил Адриан. Но Тритон проигнорировал сына, направляясь прямиком к Марине. Максим глянул на ее испуганное лицо и встал между девушкой и Анатолием. «Ты куда нос суешь, щенок?» — огрызнулся Анатоль, протягивая руку к дочери. «В дела, которые меня непосредственно касаются», — бросил в ответ Максим, хватая будущего тестя за запястье. Марина за его спиной замерла, как соляной столб, чувствуя себя такой крошечной и слабой по сравнению со всеми этими... «Последнее предупреждение», — процедил сквозь зубы Тритон. «Отдай мне мою дочь, и никто не пострадает». Максим упрямо стоял на месте, сам удивляясь тому, откуда в нем вдруг взялось столько смелости. В напряженной обстановке время, казалось, потекло медленнее. Тритон сверлил парня убийственным взглядом всего несколько мгновений, но ощущались они как несколько минут. Максим успел заметить, как на висках Анатолия от злости вздулись венки. Обычно люди в такой ситуации краснеют, а грозно нависающий над парнем мужчина, наоборот, побледнел. Лицо его будущего тестя стало настолько белым, что кажется даже зеленоватым. А вот дальше Максим не знал, стоит ли ему верить своим глазам или пойти провериться у психиатра. Потому что на бледно-зеленом лице, в считанных сантиметрах от его собственного, проступила чешуя.